Глава 25. Так продолжается еще 3 дня. Мы беремся за руки и вступаем в наш личный рай, где становимся владычицами собственной жизни. Под руководством обнаженной охотницы Фелисити превращается в весьма искусную лучницу, стремительную и неукротимую. Голос Энн все сильнее с каждым днем, а Пипа уже совсем не походит на ту избалованную барышню, какой она была всего неделю назад. Она стала добрее, перестала взрываться по любому поводу. Рыцарь слушает ее, как никто и никогда не слушал прежде. Я думаю, что меня ведь всегда раздражало, когда Пипа открывала рот и начинала болтать без передышки. И только теперь я поняла, что она, похоже, просто боялась, что никто не станет прислушиваться к ее словам. Я поклялась впредь всегда давать ей возможность высказаться. Мы уже не боимся слишком сблизиться. Наша дружба имеет под собой надежную основу и расцветает все пышнее. Мы надеваем на головы венки, скабрёзно шутим, хохочем во всё горло и кричим, поверяем друг другу страхи и надежды. Мы даже не боимся рыгнуть, потому что не ждем осуждения. Вокруг ведь нет никого, кто бы мог начать нас воспитывать. Никто не твердит нам, что мы неправильно себя ведем, неправильно говорим и думаем. Но это не потому, что мы делаем, что хотим. Это потому, что нам теперь позволено хотеть. «Эй, посмотрите-ка!» — воскликнула Фелисити. Она прикрывает глаза, и с вечно закатного неба сыплется теплый дождь. Мы мгновенно промокаем насквозь, и это кажется нам восхитительным. «Ну, знаешь ли, это нечестно!» — визжит Пипа, но при этом смеется от души. Я никогда в жизни не оказывалась под таким чудесным дождем. Но, впрочем, мне ведь никогда и не позволялось оказаться под дождем. Мне хотелось пить дождевые струи, купаться в них. «Ага!» — победоносно кричит Фелисити. «Это я сотворила такой дождь! Это я сделала!» Мы визжим и бегаем взад вперед, скользим, падая в грязные лужи. Снова вскакиваем на ноги. Перемазавшись с головы до ног, мы швыряем друг в друга пригоршни ила и мокрой земли. И каждый раз, когда кому-то удается попасть в цель, слышится отчаянный визг и клятва немедленно отомстить. Но на самом деле мы наслаждаемся всем этим. Для нас в новинку ощутить себя мокрыми и грязными, при том, что никому в мире до этого нет дела. «Ох, я, кажется, уж слишком промокла!» — восклицает Пипа после того, как мы одержали над ней победу. Она вся покрыта грязью. Ни единого сухого пятнышка не осталось на ее одежде. «Ну и довольно, пожалуй», — решаю я. Закрыв глаза, я представляю себе жаркое солнце Индии, и через несколько секунд дождь прекращается. Мы быстро высыхаем и приводим в порядок одежду и уже готовы вновь появиться в школьном холле или на церковной службе. По другую сторону серебряной арки безмолвно высятся хрустальные руны, выстроившиеся в широкий круг, надежно хранящие в себе великую силу. «Разве не было бы потрясающе, если бы мы показали им всем, что можем делать?» — задумчиво произносит Энн. Я беру ее за руку и замечаю, что на ее запястье нет новых порезов, а сохранились только заживающие шрамы прежних ран. «Да, это было бы потрясающе». Мы все растягиваемся на траве головами друг к другу, как спицы мельничного колеса, и долго лежим вот так, взявшись за руки, физически ощущая нашу общность, передающуюся через надежное тепло кожи, пока кому-то не приходит блестящая идея снова пролить на нас дождь. «Расскажи мне еще раз, как действует магия рун?» Прошу я матушку. Я лежу на траве рядом с ней, наблюдая за метаморфозами облаков. Толстая пушистая утка постепенно превращается в нечто длинное, непонятное. «Она начинает действовать только после месяцев и лет обучения», — напоминает матушка. «Я знаю. Но что происходит? Как? Нужно произносить какие-то заклинания, знать некие формулы на древнем языке. И что делают руны? Как они отвечают? Может, они сначала исполняют «Боже, храни королеву»?» Конечно, это большая дерзость с моей стороны, но матушка сама меня к этому подтолкнула. «Да», — кивает она, — «исполняют. В тональности ми-минор». «Мама!» «Мне казалось, я уже объясняла тебе это. Ну, расскажи еще раз!» «Ты касаешься рун рукой, и их сила входит в тебя. И какое-то время она живет в тебе». «И все? сущности, да. Но прежде ты должна узнать, как управлять этой силой. Она ведь будет влиять на состояние твоего ума, на твои цели, на твои собственные силы. Это очень могущественная магия. С ней нельзя шутить и играть. Ой, смотри-ка, там слон. Над нашими головами пухлое облако действительно создает нечто похожее на слона. Но у него только три ноги. Нет, вон и четвёртая. Где? Да там, где ей положено быть. Ты просто не присматриваешься. Присматриваюсь. Негодующе возражаю я. Но это не имеет значения. Облако живет собственной жизнью. Расплывается. Превращается во что-то новое. И как долго живет эта магия? В зависимости от обстоятельств. Может быть, день. Иногда меньше. Матушка садится и пристально смотрит на меня. Но, Джемма, ты же не... Я пока не готова пользоваться этой магией. Да, насколько я помню, ты об этом уже говорила разок-другой. Матушка некоторое время молчит. Ты действительно уверена, что готова? Да! Я почти выкрикиваю это слово. Посмотри вон на то облако, прямо над нами, прямо над тобой. Что ты видишь? Я увидела очертания ушей и хвоста. Котенка, ты уверена? Я не понимаю, чего она от меня хочет. Я вообще-то способна узнать котенка, если его увижу. Это не требует каких-то особых магических дарований. Посмотри еще раз, требовательно произносит матушка. Небо над нами словно взбесилось. Облака бешено несутся куда-то. Между ними вспыхивают молнии. Котенок исчез. А на его месте возникла чудовищная, пугающая рожа из какого-нибудь ночного кошмара. Она как будто бы орёт и визжит, таращась на нас. А я в испуге прячу лицо в ладонях. «Джемма!» Я отвожу руки. Небо снова выглядит спокойным, безмятежным. Только котенок стал уже здоровенным котом. «Что это было?» — шепотом спрашиваю я. «Просто демонстрация», — отвечает матушка. «Ты должна научиться видеть то, что есть на самом деле, правильно оценивать реальность. Церцея постарается заставить тебя увидеть монстра там, где на самом деле сидит простой котенок, и наоборот». Я все еще дрожу. «Но это выглядело по-настоящему реальным!» Матушка сжимает мою руку в ладонях. И мы некоторое время просто молча лежим на траве, не шевелясь. Вдали слышится голос Энн, распевающий старую народную песню. Что-то о женщине, продающей устриц и мидий. Мелодия грустная, от нее во мне рождается какое-то странное, непонятное чувство. Как будто я что-то теряю, вот только не знаю, что именно. «Матушка, а что, если я не смогу этого сделать?» Что, если все пойдет не так, как нужно? Облака собрались в кучу, а потом растянулись тонким слоем. И никаких фигур больше не вырисовывалось в небе. Это просто шанс, возможность, которую ты должна испытать. Смотри, облака над нами образовали дымчатое кольцо без начала и конца, а в его середине сияла безупречная синева. В пятницу ко мне в гости неожиданно является брат. Девушки начинают искать предлоги, чтобы пройти по коридору мимо гостиной и заглянуть туда. Я, войдя, закрываю за собой дверь, отрезав Тома от восторженных почитательниц, иначе меня затошнит от их любопытных взглядов. «О, ты просто сама леди суровость», — говорит Том, вставая мне навстречу. «Ну как, подыскала мне подходящую супругу? Я ведь не слишком привередлив. Мне только и нужно, что найти симпатичную девушку, тихую, спокойную, с небольшим приданым и не растерявшую зубы. Вообще-то я готов отказаться от любого из перечисленного пунктов, кроме небольшого приданного. Разве что в пользу приданного более солидного. Почему-то вид Тома, надежного, немного чванливого, пустого Тома, наполняет меня бодрым весельем. Я и сама не осознавала, что так по нему соскучилась. Я бросаюсь к нему и крепко обнимаю. Он на секунду изумленно застывает. Потом обнимает меня в ответ. «Ну, знаешь, должно быть, здесь с тобой обращаются как с дворовой собакой, если ты так рада видеть меня. Но позволь заметить, выглядишь ты отлично». «Я и чувствую себя отлично, Том. Правда». Мне очень хочется рассказать ему о матушке, но я знаю, что делать этого нельзя. Пока нельзя. Есть какие-нибудь новости от бабушки? А отец как там? Улыбка Тома угасает. О, да. Они в полном порядке. Он приедет в день встречи с родными. Я дождаться не могу, когда же, наконец, увижу его и познакомлю с моими новыми подругами. Ну, я бы на твоем месте не слишком на это надеялся, Джемма. Он, возможно, и не выберется из дома. Том поправляет манжеты. Он всегда так делает, когда нервничает. Я даже поняла, что обычно он так волнуется, когда вынужден сказать неправду. Или скрыть правду, что для него равнозначно. «Да, понятно», — тихо говорю я. Дверь гостиной резко распахивается, и в комнату врывается Энн. Увидев, что я наедине с мужчиной, она потрясена. И даже прикрывает глаза ладонью, чтобы не видеть нас. «Ох, я ужасно виновата. Простите. Я просто хотела найти Джемму, мисс Дойл, и сказать, что урок танцев уже начинается. Мы будем вальсировать». «Я не могу прийти сейчас. У меня гость». «Нет-нет, ты не должна из-за меня пропускать такой урок», — говорит Том. Он внимательно смотрит на Энн, все еще отводящую глаза. «Ух, чтобы вам всем пусто было!» Едва слышно бормочу я себе под нос и спешу соблюсти необходимый ритуал представления. «Мисс Энн Брэдшоу, позвольте представить вам Томаса Дойла, моего брата. Я только провожу его и сразу приду на этот чёртов урок вальса». «Так это был твой брат?» — застенчиво спрашивает Энн, когда мы скользим в вальсе в танцевальном зале. «Да, в своём наилучшем виде». Я все еще немножко не в себе из-за новостей об отце. Я ведь надеялась, что он уже более или менее оправился. «Он кажется очень добрым». Энн умудряется наступить мне сразу на обе ноги, и я морщусь от боли. «Том? Ха! Да он слова не скажет в простоте. Вечно напускает на себя важность. Он просто невыносимо обожает самого себя. Мне жаль ту девушку, которая в него влюбится. И все-таки он мне кажется очень милым. Настоящим джентльменом. Боже праведный. Ей понравился мой брат. Это настолько смехотворно, что больше напоминает трагедию, чем комедию. А он... Он уже обручён с кем-нибудь? Нет. Похоже, никто не достоин стать его первой любовью. Выражение лица меняется. Она остановилась без предупреждения, и я неловко крутанулась на месте, поневоле подпрыгнув. «А!» — выдыхает она. «Кроме него самого». Заканчиваю я фразу. Ей понадобилось не меньше минуты, чтобы понять, наконец, шутку. Но потом она смеется, еще сильнее зарумянившись. Я не могу проявить такую жестокость, чтобы сказать ей: «Мой брат ищет богатую жену. Неплохо бы еще и хорошенькую». И Энн никогда не сможет соответствовать его запросам. Ох, если бы он мог увидеть и услышать ее там, в сферах. Меня приводило в ярость, что все наши дарования и вся наша сила должны оставаться там, когда мы возвращались в этот мир. «Слушай, я не могу больше танцевать с тобой, иначе у меня синяки неделю не сойдут». «Это ты сама постоянно сбиваешься с ритма», — возмущается Энн, выходя следом за мной в коридор. «А ты никак не можешь запомнить, что мои ноги и пол — не одно и то же». Энн хочет что-то возразить, но тут мы с ней обе замираем, увидев Фелисити, несущуюся по коридору. Она размахивает над головами листком бумаги. «Он приедет! Он приедет!» «Кто приедет?» — недоуменно спрашиваю я. Фелисити хватает меня и Энн за руки и кружит. «Мой отец! Я только что получила письмо. Он приедет на родительский день. Ох, разве это не чудесно?» Она останавливается. «Замечательно, что у меня есть время подготовиться. Я должна быть в полной боевой готовности. Ну же, девушки, нечего тут стоять. Если я к воскресенью не научусь танцевать вальс как настоящая леди, я пропала». В раю нынче было тоскливо. Мы с матушкой ссорились. «Но почему мы не можем взять магию в нашу реальность? Ведь там она могла бы принести пользу». «Я уже говорила тебе, это пока что небезопасно. Как только ты это сделаешь, как только ты вынесешь магию через портал, он останется полностью открытым. и любой, кто о нем знает, сможет проникнуть в сферы. Матушка молчит, стараясь совладать с собой. Я вспоминаю наши прежние ссоры, те, из-за которых я начинала ее ненавидеть. Я срываю веточку с ягодами и принимаюсь вертеть ее в руках. «Ты могла бы помочь мне, и тогда мне ничто не будет грозить». Матушка забирает у меня ягоды и отбрасывает в сторону. «Нет, не могу. Я не могу вернуться назад, Джема. Ты просто не хочешь помочь отцу». То, что я сказала, должно было причинить матушке боль. И я это прекрасно знала. Она глубоко вздыхает. «Это нечестно, Джема. Ты не доверяешь мне. Тебе кажется, что у меня не хватит способностей». «О, Бога ради, Джема!» Ее глаза вспыхивают. «Еще вчера ты не способна была увидеть разницу между облаками и иллюзией. Темный дух, над которым властвует Церцея, умеет создавать куда более коварные ловушки. И как ты предполагаешь от него избавиться?» «А почему бы тебе не объяснить мне, как это сделать?» — огрызаюсь я. «Да потому что я этого не знаю. Здесь нет правил, ты понимаешь? Это вопрос понимания духа, понимания его ранимости. И суть дела заключается в том, чтобы ты не позволила обратить против тебя твои же собственные слабости». «А что, если я воспользуюсь только малой толикой магии? Ну, просто чтобы помочь отцу и моим подругам, и ничего больше?» Матушка берет меня за плечи, как малого ребенка. «Джема, ты должна внимательно прислушаться ко мне. Не выноси магию из этой сферы. Обещай мне». «Ладно, отлично!» — восклицаю я, вырываясь из ее рук. Я поверить не могу, что мы снова ссоримся. «Извини, завтра день встречи с родными. Мне нужно выспаться». Она кивает. «Увидимся завтра». Я слишком рассержена, чтобы отвечать, и демонстративно отправляюсь к подругам. Фелисити расположилась на гребне холма, развлекаясь со своим луком. Она выглядит как какой-нибудь барельеф, изображающий богиню. Резко натягивая тетиву, она отправляет стрелу в полет, и та легонько раскалывает пополам цели. Деревяшки, установленные на приличном расстоянии. Охотница хвалит ее, и они то и дело сближают головы, о чем-то совещаясь. Я поневоле задумываюсь, об охоте ли они так много рассуждают, и почему это Фелисити рассказывает мне все меньше и меньше. Возможно, я чересчур погружена в собственные проблемы, чтобы спрашивать ее. Пиппа покачивается в гамаке, а рыцарь почует ее какими-то галантными сказками, восхваляющими прекрасную даму. Он смотрит на нее так, словно она — единственная девушка в целом мире, а она впитывает его слова, как божественную амброзию. Энн поет, любуясь на свое отражение в реке. В реке же она видит отражение многочисленных воображаемых слушателей, которые аплодируют, вздыхают и восторгаются ею. И только я одна сержусь и раздражаюсь, чувствуя себя неудовлетворенной и бессильной. Радостное волнение, вызванное нашим приключением, начало иссякать. Что толку иметь эту предполагаемую силу, если я не могу ею воспользоваться? Пиппа, наконец, подходит ко мне, вертя в руках розу. «Как бы мне хотелось остаться здесь навсегда!» — говорит она. «Но ты не можешь!» — напоминаю я. «Но почему нет?» — спрашивает Энн, тоже подходя ко мне. Ее волосы распущены и свободно падают на плечи. «Потому что это не такое место, где можно жить!» — вызывающе отвечаю я. «Это всего лишь мир снов, фантазий!» «А что, если я предпочту всему сон и фантазию?» — спрашивает Пиппа. Это совершенно в ее духе — говорить подобные насмешливые глупости. «А что, если я в следующий раз не возьму тебя с собой?» Фелисити подстрелила маленького кролика и, подойдя к нам, показывает его безжизненно обвисшее тельце. «Что у вас тут такое?» Пиппа надувается. «Это все Джема! Она не хочет приводить нас сюда!» Фелисити все еще держит в одной руке окровавленную стрелу. «Что случилось, Джема?» Она мигом мрачнеет и пристально смотрит на меня. И я вдруг невольно отвожу взгляд. «Я ничего такого не говорила». «Ну, ты это подразумевала», — фыркает Пиппа. «Может, лучше забудем этот глупый довод?» — резко бросаю я. «Джема!» Пиппа еще сильнее выпячивает нижнюю губку. «Не будь такой злючкой». Фелисити строит точно такую же нелепую рожицу. «Джема, пожалуйста, перестань. Очень трудно разговаривать, когда ты держишь губы в таком положении». Энн присоединяется к остальным. «Я вообще не стану улыбаться, пока не улыбнется Джема. И никто меня не заставит». «Да». Фелисити хихикает, продолжая по бульдожье выпячивать подбородок. «И все будут говорить, надо же, а ведь раньше они были такими хорошенькими. Что это такое случилось с их нижними губами?» Я не выдерживаю и хохочу во все горло. Мы все четверо валимся на траву, визжа и хохоча, и строя самые нелепые рожи, какие только можно вообразить, пока, наконец, не выдыхаемся окончательно. И приходит пора возвращаться. Возникает дверь, и мы по очереди, одна за другой, проскальзываем сквозь портал. Я ухожу последней. Мою кожу начинает покалывать от захватывающей дух энергии двери, когда я замечаю вдали матушку. Она держит за руку ту самую маленькую девочку. Платье девочки под большим белым передником невероятно яркое, необычное. Совсем не похожее на то, что можно увидеть в английских школах для девочек. Надо же. А я прежде и не замечала этого. Они обе смотрят на меня с надеждой и тревогой. Как будто я могу что-то изменить для них. Но как я могу помочь им, если представления не имею даже о том, как помочь самой себе?